Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо. Да еще какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что? Я заплакал. Я заплакал навзрыд. Вот где вечная красота. И вот где человек чувствует свое полнейшее ничтожество. Да что значит слова? Это надо самому видеть, чтоб понять. Левитан поселился в той части города, которая теперь зовется Старой Ялтой. Улички, карабкающиеся вверх, заборы, сложенные из серого камня с прозеленью мха, узкие скользкие лесенки, ведущие к маленьким каменным домам, красные черепичные крыши. Над всем чистый голубой небосвод. В доме земской учительницы Зибер, державшей частную библиотеку, Левитан снял комнату. Тут было тихо, с высоты расстилалась морская даль, и виднелись горы во всей их занятной изменчивости. Левитан был бодр и очень много трудился. «Если так будет работаться, то я привезу целую выставку». Он писал розовое облако расцветших плодовых деревьев и вершину Айпетри, словно обрезанную пеленой тумана. На его этюдах, освещенный солнцем, камни в пене морских волн и парусный ботик в штиль. Он забирался в горы и там с интересом разглядывал стволы крымских деревьев, витиеватые, скрученные. Художнику нравилось разбираться в их сплетении. Тут можно было постичь секреты пластики. Здесь, в этом изобилии красок, слащавых видиков, вечно зеленых деревьев и торчащих в небо кипарисов, Левитан увидел суровую красоту Крыма. Его могучие морские дали, величественные горные крижи. Не роскошные виллы перенес он на холсты, а маленькие сакли у подножия горы. Убогую нищету бедных жилищ. Однажды, взобравшись высоко в горы, Левитан заметил там северные сосны. Это напоминание о скромных красках родных мест растрогало его, и он написал этюд, очень традиционный, дань своей ранней манере, в соснах этих тоска художника по русской природе. Левитан уехал в Алупку за новыми мотивами и впечатлениями. Писал друзьям, что очень обленился, но этюды все пребывали, и их яркая сочная гамма говорила о том, что поездка на юг оказалась для художника плодотворной. Она высветила его палитру и научила изображать солнце. Приятель Левитана по училищу, архитектор Шехтель, делился с Чеховым своими опасениями. Левитан разразился двумя письмами — вам и мне. Его письмо — сплошной восторг и увлечение Крымом. В конце концов, он сознается, что я был прав, что он оттолкнется от севера. Вообще не думаю, чтобы эта поездка принесла ему какую-либо пользу, скорее наоборот. Очевидно, что он увлечется яркостью и блеском красок, и они возьмут верх над скромными, но зато задушевными тонами нашего севера. Пропащий человек. Такой безнадежный вывод не имел никаких оснований. Левитан не изменил северу. Он приписал свой ответ Шехтелю в письме к Чехову. «И пусть не беспокоится, я север люблю теперь больше, чем когда-либо, я только теперь понял его». В одном из писем к Левитану Чехов обмолвился о радостном событии, которое произошло в его жизни. 26 марта он неожиданно получил письмо от Григоровича, который почувствовал большое и самобытное дарование молодого Чехонте. Старый писатель предостерегал Чехова от изнурительной журнальной работы, призвал не растрачивать талант, поберечь его для предстоящих крупных произведений. В письме были такие слова: Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно — уважение к таланту, который дается редко.